Авроры кивнули и собрались за моей спиной. Я приглядывала за ними, на тот случай, если вдруг протоколы «Властелин-скрытник» упустили кого-то. Того, кто решился бы напасть, когда у меня в руке пистолет, ожидал бы неприятный сюрприз. Бам-бам-бам-бам-бам. Пять арбузов разлетелись за то же время, которое потребовалось бы одному из авроров для заклинания. Большинство смотрели ошарашенно, некоторые и вовсе пребывали в шоке. Грюм вот удивленным не выглядел. Надо думать, он уже сталкивался ранее с огнестрелом, почему, собственно, и разрешил текущую демонстрацию. «Что же», — сказал уже ранее говоривший аврор, поднося руку к уху, — «я рад за арбузы. Что оно сделает с человеческой головой? Давайте посмотрим», — предложила я. Прежде чем он успел ответить, я развернулась. Бам-бам-бам-бам-бам. Тщательно поставив пистолет на предохранитель, я положила его на стол и жестом пригласила всех собраться рядом с головой свиньи. Я слышала, что у вас, авроров, есть экспертно-криминалистические заклинания, помогающие вам при осмотре тел. Я их еще пока не знаю, так почему бы вам не рассказать мне, какой ущерб причинили выстрелы? Она признается в том, что чего-то не знает. Прошептал рыжий в заднем ряду своему другу. Вряд ли они знали о том, что я их слышу, не используя собственных ушей. Просто она слишком занята убийствами, чтобы еще волноваться о том, кто убил их, ответил его друг. Я проигнорировала их обоих, ожидая, пока волшебники придут к собственным умозаключениям. Любая из этих ран была бы смертельной, сказала Тонкс, пристально разглядывая свиную голову. Так что, ты так быстро можешь убить пятерых? Спросил Аврор. С проницательным взором, он выглядел умнее остальных. «Они не обязательно должны находиться так близко», — ответила я. «Чем меньше оружие, тем труднее из него стрелять на длинные дистанции». Жестом приказав им отступить за линию огня, я склонилась над столом. «Баррит М-82, винтовка 50-го калибра 65, так как весила она 28 фунтов 66, то сомневаюсь, что смогла бы стрелять из нее без опоры». Пожалуй, на это вообще был способен только Хагрид или тролл какой-нибудь. Жестом попросила тишины. «Видите вон ту стену в отдалении?» – спросила я. Там находилась стена, воздвигнутая специально для этой демонстрации. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я продолжала стрелять, пока не кончились патроны. В оружии их было всего 11, но звук, кажется, оглушил и дезориентировал авроров. Стена была уничтожена. Окрытые за ней свиные туши разнесло в куски. Даже нахождение за стеной может не спасти вас. Затем я поняла, что часть авроров до сих пор меня не слышит, так что подождала, пока у них не пройдет звон в ушах. С правильным снаряжением маглы могут убить вас даже сквозь стену, продолжила я. Затем я указала на цель, которая находилась много, много дальше. Это оружие намного больше того, которым я пользовалась, последовало объяснение. Быстро перезарядила Баррит другой обоймой, так что с первого раза, может, и не попаду. Будьте уверены, любой, кого наймут с такой винтовкой, будет знать, что делает, так что попадет по вам с первого раза. Мне потребовалось 7 попыток, чтобы наконец попасть в цель, свинью, свисающую с дерева в 1500 ярдов 67. Несмотря на то, что я точно знала, где находится свинья, благодаря насекомым на пределе моей максимальной дальности, на пули все равно воздействовали ветер и гравитация. Авроры вытаращились на меня, ошеломленные. Радиус действия моей силы теперь намного превышал тот, что был с моим пассажиром. Обычным расстоянием, когда я только начала, был радиус в 500 футов 68. В конечном итоге я смогла достигнуть чего-то около 900 футов 69. Когда я находилась под огромным напряжением, то более чем удваивало это расстояние. Удвоенная дистанция во время паники в моей прежней жизни теперь была обычным расстоянием, скорее всего из-за постоянного использования и потому, что силу не ограничивали вычислительные способности моего шарда. С другой стороны, мне до сих пор очень не хватало прежних возможностей мультизадачности, так что тут были как плюсы, так и минусы. Вскочив на метлы, мы все отправились поглазеть на свисающую свинью. «Им даже не надо находиться в том же здании, чтобы убить вас», — заметила я. «Вот настоящая причина, почему статут секретности так важен. Если магловские правительства возжелают нашей смерти, они пошлют не просто одного человека с таким оружием. Они пошлют 1000, может 10 000, по одному на каждого мужчину, женщину и ребенка в волшебном мире. Мы спрячемся», — пробормотал один из авроров. «Какое-то время можно копировать пищу», — ответила я, «но есть предел тому, сколько можно ее копировать, прежде чем исходная еда испортится. Мы можем дать бой», — сказал другой Аврор, «и скорее всего причиним врагам массу ущерба», — согласилась я, «но на подготовку замены каждого убитого волшебника требуется, сколько? 7 лет, знаете, сколько времени нужно, чтобы обучить могла солдата? 6 недель. Они могут позволить себе продолжать посылать против нас людей, пока мы не потеряем достаточное количество, после чего нам придется бежать». «Куда?» «Ага», — отозвалась я. «На каждого волшебника в мире по 7000 маглов. Враг моей страны как-то сказал: берегитесь спящего великана. Это верно и в отношении мира маглов. У них есть оружие, которое намного, намного мощнее, но сомневаюсь, что кто-то из пожирателей смерти воспользуется им». «Мощнее?» — спросила Тонкс. «У них есть оружие размером с автомобиль, которое может в мгновение ока уничтожить целый город», — объяснила я. «Отправляйтесь в магловский Лондон, пройдитесь по книжным магазинам и вы поймете, что я имею в виду». «Так что мы можем?» — спросила Тонкс. «Ну, для начала нам нужно провести эксперимент и посмотреть, сможет ли пуля пробить щит». Вид у всех внезапно стал встревоженным. «Можно наколдовать щит, встав за кирпичной стеной», — посоветовала я, «чтобы стена была между вами и щитом, и посмотрим, что пройдет через них». Они все оглянулись и уставились назад, туда, откуда мы вернулись. «Больших пушек не будет», — жизнерадостно объявила я. «Пока что. Так ты говоришь, что будешь в нас стрелять», — нерешительно произнесла Тонкс. «Ну конечно», — ответила я. «Как еще мы сможем разобраться в этом вопросе? Не на школьниках же мне тренироваться». Вид у всех стал еще более нерешительным. «Вы хотите выяснить, что ваши щиты не работают, сейчас или завтра, когда какой-то прихвостень пожирателей смерти начнет в вас палить?» — рявкнул Грюм. «Я заранее согласовала с ним свой план. Если пули пробьют щит, мы будем знать, что нужны дополнительные планы. Если нет, авроры привыкнут к тому, что по ним стреляют. Лично я подозревала, что все будет зависеть, как от калибра пули, так и от того, насколько хорош волшебник в заклинаниях щита. Как выяснилось, я была права». Глава 112. Сон. «Зачем нас всех отправляют по домам?» — спросила Гермиона. «Думаю, моя демонстрация оружия произвела большее впечатление, чем ожидалось», — сочувственно отозвалась я. «И они собираются провести конференцию здесь. Но Гарри остается?» — спросила она. «Тебе не кажется это подозрительным?» «Я остаюсь, потому что меня попросили присутствовать», — объяснила я. «Гарри будет здесь, так как одна из основных версий заключается в том, что атака Каркарова была нацелена на него». «Что?» «Пока что есть 3 теории. Целью была я, целью был Гарри и целью были мы все. Британия настаивает на последней версии, так как она подразумевает, что представитель иностранного правительства собирался совершить нападение на британской земле. Но Норвегия против», — сказала Гермиона. «Если они смогут доказать, что целью был Гарри или я, то затем на этой основе будут доказывать, что это вопросы внутренней политики. Они все еще будут в подвешенном состоянии, так как взяли Каркарова на работу, но выглядеть все будет не так уж и плохо. Норвежцы вызвали в суд Гарри. И все же, почему твоя демонстрация оружия заставила их перенести место проведения сюда? Кажется, я перестаралась и показала им не только парочку стволов», — виновато ответила я. «Что ты натворила?» «Продемонстрировала им, как магл с пулеметом сможет вынести все министерство, если те окажутся достаточно глупые и встанут рядом друг с другом». Гермиона наградила меня долгим взглядом, и я развела руками. Мне нужно было выбить их из того образа мышления, при котором они считали, что ничто из созданного маглами не может быть опасно для волшебников. И сюда они собрались из-за антимагловских щитов, да, и еще из-за того, что остальные страны, в попытках дискредитировать нас, собираются тщательно проверить предпринятые нами меры безопасности. Если обнаружится свидетельство того, что отчасти причиной нападения была наша халатность, степень их ответственности окажется ниже. «Мы впустили в Хогвартс известного пожирателя смерти в роли судьи», — заметила Гермиона. «Это уж точно делает нас отчасти ответственными». Очевидно, Бэгмин и Крауч пытались опротестовать прибытие Каркарова, но Дурмштранг отказался повиноваться, и Норвегия поддержала их. «Это возвращает мяч на их поле, раз уж они заверили нас, что Каркаров исправился». «Мы не обязаны были им верить», — сказала Гермиона. «Но мы хотели провести турнир», — ответила я. и без Каркарова он бы не состоялся. Она покачала головой. На самом деле, меня не волнует, как все обернется, продолжила я, лишь бы никого не убили и ни один из планов пожирателей смерти не получил развития. Чистая правда. Неважно, какие там концессии министр Боунс сумеет выбить из норвежцев, они окажут на мою жизнь не больше влияния, чем повышение пошлин на сталь. Ты же не думаешь, что пожиратели смерти заключили альянс с Норвегией? Да, спросила Гермиона. Чего? Вытаращилась я на нее. Я ничего об этом не слышала. Почему ты думаешь, что в Норвегии знали, что он пожиратель смерти, и все равно послали Каркарова, объяснила она. Они знали, что это риск. Может, отправка его сюда была намеренной. Не все вокруг, результат заговора, сказала я. Иногда это просто некомпетентность. Тем не менее я задумалась. Дурмштрангцы, как директор, так и ученики, вели себя очень по-слизерински. Мое впечатление о Могловской Норвегии было положительным, но что если ученики Дурмштранга и в самом деле представляли собой срез волшебного населения страны? В конце концов, эта школа имела тысячелетнюю историю воспитания волшебников и прививания им нужного образа мыслей. Насколько трудно было бы Вальдемарту найти в правительстве Норвегии тех, кто поддержал бы свержение британского правительства? «Что мы знаем о норвежцах?» – спросила я. Гермиона посмотрела на меня. «О чем ты? У нас тут нет класса обществоведения. Я из Америки и ничего не знаю о собственном волшебном правительстве за исключением того, что оно называется Макуса. Это ты у нас в курсе всех слухов», – произнесла Гермиона. «А я про Норвегию ничего не знаю. И они отсылают тебя, так что если в библиотеке и есть книги на эту тему, исследования ты провести не сможешь». Гермиона кивнула. «Значит, ты считаешь, что Норвегия замешана?» «Не знаю, но мы не можем предполагать, что Могловская Норвегия такая же, как волшебная. Что будет, если они на его стороне?» Я нахмурилась. «Если соотношение численности волшебников к Моглам такое же, то тогда Норвегия вряд ли сможет оккупировать нас при помощи военной силы. В любом случае международная коалиция не допустит такого. Тем не менее, они вполне могут послать команды наемников в помощь пожирателям смерти. Но разве международная коалиция не раскусит этот трюк? Нет, если норвежцы смогут хорошо замести следы, ответила я. Вести войну можно разными способами. Война чужими руками дешева. Пусть враги страны нападают на нее, а ваши активы не подвергнутся риску. У Британии нет врагов, заявила Гермиона. Я закатила глаза. Если она считала свои слова правдой, то невнимательно слушала на уроках истории. Если государства притворялись, что дружат, это не означало, что они не воткнут друг другу нож в спину, чтобы получить какое-нибудь преимущество. Разжигание гражданской войны еще одна отлично работающая стратегия, сказала я. Никто не сможет обвинить вас, если другая страна просто взорвется, пускай вы и продолжали подталкивать ее к этому. Так что, этим они здесь будут заниматься? Нерешительно спросила Гермиона. В войнах чужими руками используются наемники. Идеологически заряженные террористы тоже подойдут, объяснила я. Возможно, это будет следующим их шагом. Но почему? Мне кажется, у них в Дурмштранге нет моглорожденных, ответила я. Они, кажется, воспринимают всю эту чистокровность всерьез. Инициативы министра Боунс в пользу моглорожденных могли оскорбить их, но ведь их это никак не коснется. «Разве?» – спросила я. «Единственный способ остановить распространение идей – убить людей с этой идеей до того, как она начнет распространяться, словно рак. Так они могут воспринимать все происходящее. Если так, то это не могло начаться до того, как Боунс заняла свой пост», задумалась Гермиона. «Они должны были обожать Фаджи и Амбридж. Так что, это я виновата, что ли? Не то, чтобы все об этом знали, и я до сих пор не жалела о том, что избавилась от Амбридж. Она была позорным пятном на ткани мира. Может, у нас просто обострилась паранойя, сказала я. Может, игроки, люди, которых мы даже не видим. Страны, которые окажутся в выигрыше от войны Норвегии и Британии, а может это просто способ отвлечь международное сообщество от их собственных злодеяний. Тогда тебе придется прекратить свои работы», заметила Гермиона. «Ага», ответила я, «насладиться остатком каникул. Присутствовать будем не только я и Гарри. Ученики Дурмштранга и Бабатона тоже примут участие в конференции, в качестве свидетелей. Учеников Хогвартса отослали домой, чтобы не отвлекали, так как никто не верил, что они смогут что-то сказать по делу. Еще одна возможность, о которой я не сказала Гермионе, заключалась в том, что нападение на конференцию представляло собой идеальный способ заставить международное сообщество поверить в то, что Британия опасно вышла из-под контроля. Я не знала, есть ли у международного сообщества аналог миротворцев АН, но если да, то легко можно было добиться их размещения здесь. Также, пожалуй, будет легче склонить на свою сторону их командиров, магией или взяткой. Протоколы «Властелин-скрытник» не сработают на тех, для кого не определены исходные параметры. Весьма вероятно было и то, что Британия захочет сохранить протоколы в тайне, несмотря на то, что утечка сведений об их существовании привела к тому, что враги перестали так сильно полагаться на контроль разумов. Неужели Волдеморт пытался собрать в Хогвартсе заранее подготовленную армию? Если Норвегия нападет, то они помогут Волдеморту. Если прибудут миротворцы, то они тоже помогут ему. Если мир сохранится, то он вообще ничего не потеряет, раз уж Каркаров был предателем, которому Волдеморт, скорее всего, желал смерти. Маленького нападения будет недостаточно. Должно случиться нечто огромное, дабы убедить судей, что в Британии больше не правит закон. Или Волдеморт мог просто попытаться убить судей, чтобы международного сообщества обвинило нас и начало действовать. Еще лучше будет, если удастся подставить британское правительство. Возможностей было столько, что у меня разболелась голова. Очень не хватало возможности задать несколько вопросов Дине. Даже с тремя вопросами в день к этому моменту я бы уже легко стерла пожирателей с лица земли. Даже сплетница смогла бы мне помочь. Вечер я потратила на то, чтобы прикрыть магией секретные проходы к тайной комнате. Последнее, что мне требовалось, чтобы не в меру усердный Аврор спустился вниз и обнаружил мои секреты. Он, пожалуй, принесет с собой свет и сразу же умрет. И, принимая во внимание, насколько глупые иногда бывали волшебники, скорее всего умерло бы множество Авроров, прежде чем Грюм воззвал бы к осторожности. По крайней мере, мне не требовалось отправлять соплохвостов в еще более глубокую спячку, раз уж встреча проходила здесь. Во сне соплохвостам не требовалась еда или вода, но когда они проснутся, их будет терзать свирепый голод. Если бы я уехала, то миллион пауков черных вдов там, внизу, тоже могли бы стать проблемой. Я откладывала избавление от них, потому что потенциально они были очень полезны. Сейчас они пряли и шили крошечные костюмчики, чисто чтобы не простаивать без дела. Тем не менее, если к концу учебного года я не придумаю, что с ними делать, они пойдут на корм соплохвостам. Я передвинула палочки, метлы и маховики из вентиляции в тайную комнату. Я ничего не могла поделать с тем, что осталось от Филча в местной системе очистки канализации. Если проверяющие будут настолько тщательны, то просто придется разобраться с этим вопросом, когда до него дойдет дело. Следующим утром я проснулась рано. В ночи мой сон тревожили продолжавшие пребывать в замок Авроры. Они обыскивали замок, используя все приемы, которым я их обучила, равно как и те, которым не учила. Они возвели баррикады в проходах по всему замку и нашли секретные проходы, о которых я даже не подозревала, и это было поразительно. Каждая баррикада представляла собой огромный щит, покрытый чарами неразрушимости, с прорезью для палочки и своего рода перископом, соединенным со щитом. Все это сооружение было магически привязано к полу, чтобы никто не смог просто притянуть его при помощи акция. На каждом из щитов была печать министерства, но в остальном они были изготовлены из солидного серого металла. К этим улучшениям я не имела ни малейшего отношения. Несомненно, они прислушались к моему совету поговорить с маглорожденными. Он не поможет пережить гранату, но большинству волшебников будет чертовски трудно преодолеть подобный щит. Также они очень точно рассчитали, какие проходы перекрывать щитами. Подготовили области, в которых можно было подловить противников перекрестным огнем и подготовили зоны для отступления. Здесь находилось 200 авроров, две трети от их числа в министерстве. На этот момент, Хогвартс и правда был самым защищенным местом во всей Великобритании. Некоторые из авроров выглядели так, словно сейчас заснут на ходу. Когда доберусь до кого-нибудь из начальства, предложу раздать бодроперцовые зелья. Человек 20 уже дрыхли в изолированных коридорах. Несомненно, вечеринки на всю ночь были не для всех. Едва я покинула помещение Слизерина, как меня встретили две охранницы, женщины-авроры. Одной из них была Тонкс. Она ухмыльнулась мне, и лицо ее изменилось, превратившись в сварливую рожу Грюма. Глаз она, конечно, подделать не смогла, так что оставила все ужасной, пустой глазницей. Я ухмыльнулась в ответ. «Что у нас в программе?» – спросила я. «Завтрак. Потом тебя вызовут в суд. Они думают, что позже ты станешь раздражительной, так как ты маленький ребенок». «Как мило», – ответила я, – «за исключением того, что так оно, пожалуй, и есть». Из всех судов, которые видела в своей жизни, вынесла стойкое убеждение, что они ужасно скучные и полны людей, которые любят говорить больше, чем дышать. «Ты отлично справишься», – заверила меня Тонкс. «А если начнешь чрезмерно расстраиваться, заяви, что тебе нужно в туалет. Юным девочкам очень легко смутить старых волшебников. Если же они тебя не отпустят, то у тебя будет оправдание, почему ты на них так зла. Я думала, там половина такое старичье, что еще ночные горшки помнит». «О, они ими вовсе не пользуются, 70, ответила Тонкс, скорчила гримасу и посмотрела в сторону. «С тобой все будет хорошо». Чем больше она повторяла, тем меньше мне в это верилось. В противоположность тому, что можно было подумать, большой зал был забит людьми. В конце концов, Аврорам тоже надо кушать. Я хотела сесть на привычное место, но Тонкс покачала головой. «Пошли со мной за стол Хаффлпаффа», – спросила она. Я кивнула. Передо мной появилась еда, и как обычно насекомые проверили ее. Все выглядело нормально. Тем не менее, когда я поднесла тыквенный сок к губам, то застыла. Насекомые на окантовке моей мантии унюхали в тыквенном соке что-то, чего там не должно было быть. «Стой», — сказала я Тонкс, начавший делать глоток. «Что? Что-то в моем питье», — пояснила я. «Дай понюхать твое». То же самое было и в ее напитке. Оглянувшись, я заметила, что глаза у Авроров не такие живые, как им следовало бы быть. Я бы списала все на ранний час. Авроры зачастую засиживались допоздна, хотя они могли прибегнуть к бодроперцовке или просто кофе. Запах в чашке казался знакомым, хотя, после фильтрации сквозь чувства насекомых, мне потребовалось мгновение, чтобы распознать его. «Асфадилли полынь», — сказала я, — «в напитках у нас обеих». «Напиток живой смерти?» — спросила Тонкс, — «но он бы мгновенно повлиял на всех». «Нет, если его разбавить», — ответила я, — «флакон с обычной порцией содержит 1 унцию зелья. Разбавить его в одном из этих кубков, и мы получим 1/16 дозы за раз. Эффект замедлится, но при этом если человек в конечном итоге выпьет весь кубок, то воздействие будет тем же». «Откуда ты это знаешь?» – спросила она. «Исследование», – уклончиво ответила я. «Быстрая проверка насекомыми выявила, что кубки у всех были одинаково отравлены. Ранее я не подпускала насекомых к еде, чтобы люди не заметили и не начали прибегать к магии для их отпугивания. Эльфы на кухне были весьма педантичны, так что насекомые у них долго не жили. Кухня для меня была относительно слепым пятном. Конечно, не полностью. В трещинах в стенах все еще находились шпионы, но покрытие было так себе, словно в фильме ужасов во время автокатастрофы у черта на куличках. «Напитки отравлены», — крикнула я, вставая. Не было времени объяснять всем, что именно случилось, и в любом случае, слова мои были правдой. Некоторые выпили больше 1 стакана. Я не знала, чем грозят человеку несколько доз живой смерти, но вряд ли их ожидает что-то хорошее. Все уставились на меня, и затем за моей спиной раздался звук падения. Люди соскальзывали со своих мест, прямо на пол. Роули упал лицом в блинчики. Хагрид как раз пил из огромной кружки. Если он не изменил своим привычкам, то это была его 3-я или 4-я кружка, и в каждой из них помещался целый галлон жидкости. Это означало, что он уже принял от 12 до 16 доз. Хагрид не упал, хотя на ногах стоял немного неуверенно. «Чё происходит?» «Макгонагалл здесь не было, равно как и большинства учителей. Их всех, включая Снейпа, отослали прочь, так как они не принимали участия в случившемся. Знал ли Снейп, что тут случится? Он ли сварил зелье?» Люди падали по всему замку. Волдеморт собирался забить их во сне, одним ударом обезглавив министерство. Какое ему дело до низкой численности, если удастся убрать всех авроров? Я силой направила насекомых под двери кухни. Домовые эльфы начали давить их. «Отправляйтесь в большой зал», — закричали мои слуги-насекомые. На Хогвартс напали. Они вытаращились на моих насекомых и затем с хлопками начали появляться вокруг меня. «Эти люди были отравлены», — указала я. «Мне нужно, чтобы вы доставили всех в Хогвартсе, кто находится без сознания, в госпиталь Святого Мунга». «Чите?» — спросил глава эльфов, уставившись на меня. «Спасите их», — повторила я. «Докажите, что вы и правда последняя линия обороны Хогвартса. Те, кто придет сюда, собираются убить детей, которых вы поклялись защищать. Спасете ли вы их для меня?» Эльф кивнула, и мгновение спустя начали выскакивать домовики, касаясь бессознательных авроров и немедленно отправляя их куда-то еще. Оставалось только надеяться, что там их не поджидает команда Вальдемарта. Если так, то я, возможно, отправил авроров на смерть. С другой стороны, домовые эльфы, как правило, и сами были весьма опасны. Если же они защищали кого-то, то, как мне казалось, становились еще опасней. За исключением меня и Тонгс, в большом зале остался только Хагрид. Представители других стран еще не прибыли, но, насколько я могла судить, больше никого в замке не было. Авроры, поевшие раньше остальных, скорее всего, получили еще более разбавленные дозы, в надежде, что все отключатся в одно и то же время. Ранее я видела нескольких авроров с закрытыми глазами. Просто предположила, что они устали. Дверь открылась, а Тонгс и Хагрид напряглись. Я, конечно же, знала, кто это. Гарри вошел внутрь и оглянулся. Я что, проспал завтрак? Глава 113. Жатва. Теперь, когда все закончилось, стало почти неинтересно. Домовой эльф Крауча доложил, что все авроры засыпают, и отряды пришли в боевую готовность. После всего произошедшего Люциусу и от собственных домовиков принимать еду и напитки стало страшновато. Может, завести себе кольцо, вспыхивающее, когда рядом оказывается яд? Люциус не знал, возможно ли такое, но если судить по рассказам дракогруппы Эберт, занимающейся исследованием заклинаний, возникало впечатление, что возможно все, если достаточно сильно захотеть. Гениальный ход – отравить напитки посреди ночи, пока остальные домовые эльфы спали. Волшебники, как правило, доверяли домовикам, относясь к ним, как к говорящей мебели. Сейчас Люциус поверить не мог, что сомневался в темном лорде. Для подобного планирования требовались годы подготовки. Получение поддержки иностранных правительств с активами в виде наемников, от которых легко можно было откреститься, требовало просто гигантского труда. Подлинно мастерский ход, никто вне организации так и не узнал, что происходит. Даже сам Люциус не имел ни малейшего представления о происходящем. Темный лорд, несомненно, выдавал каждому из своих сторонников строго определенный кусок информации, чтобы, если случится утечка, знать, кто его предал. Конечно, к этому его подтолкнула Эберт. Они бы захватили власть в министерстве еще год назад, если бы она не провела реформы и не убила, скорее всего, предыдущего министра. Смерти рядовых нанесли урон организации, и любой человек уже сдался бы. Любой, но не темный лорд. Вместо этого он стал изобретателен. Люциус испытывал к Эберт странную симпатию. Несмотря на неудачное происхождение, она была слизеринкой до мозга костей. Несмотря на предубеждение против чистокровных, решила взять Драка под свое крылышко и дала ему совет, который сослужит отличную службу в грядущие годы. Еще важнее, Тейлор достаточно сильно напугала Драка, чтобы тот к совету прислушался. Драка вырос в человека, которого Люциус мог уважать. До отправки в Хогвартс сын был практически невыносим. Люциус всегда винил нарциссу за то, что та избаловала парня. У Драка всегда было ясное понимание его места в иерархии, но он не понимал, что это место надо заслужить. Многие семьи лишились влияния по вине наследника, профукавшего всю репутацию и богатство, доставшиеся ему по праву рождения. Малфой приложили усилия, добиваясь своего места в мире, не физическим трудом, как у крестьян, но за счет знания того, куда дует ветер, и за счет запасных планов на случай неожиданностей. Драко стал таким человеком, которому Люциус спокойно бы оставил семейное наследие, стал кем-то, кто поведет семью к новым уровням величия. То, что из всех людей, ему следовало поблагодарить за свое взросление маглорожденную, одновременно раздражало и восхищало. Девчонке не хватало дипломатических навыков подлинной слизеринки. Тем не менее, она была потрясающе хороша в запугивании, управлении с помощью заработанной репутации и использовании силы в достижении собственных целей. Она собрала свою клику, последователей и прихвостней. То, насколько близко она повторяла путь темного лорда, было бы забавно, не проделай она все на 4 года быстрее. У Эберт не было отточенных дипломатических навыков темного лорда, но она обладала своего рода собственной сырой животной харизмой. В другой ситуации Люциус с наслаждением понаблюдал бы за тем, как далеко ей удастся зайти, особенно с учетом того, что у нее был заключен неформальный союз с его сыном. Однако она выступила против темного лорда, и исход изначально был предрешен. «Отряды готовы?» – спросил он Крэбба. Тот посмотрел список. «Болгары и норвежцы, кажется, готовы». Помя ему, несколько русских уже напились. Люциус нахмурился. «Мне казалось, с дисциплиной у них получше». «Наемник и мусор», – ответил Крэбб. Проговорил язвительно. «Чего еще ждать от тех, кто служит за деньги? У любого, кто хоть чем-то обладал, были предки, сражавшиеся за деньги, или воровавшие и убивавшие за них». Крэбб был глупцом, взирая свысока на наемников. «Сегодня наемники, завтра благородный дом». Потеря статуса благородных из-за статута секретности была одним из величайших сожалений в истории семьи Малфоев. Они поколениями взаимодействовали с магловской аристократией. Даже сейчас Малфои являлись помещиками, сдающими земли в аренду магловским семьям по всей Великобритании, и на деньги эти затем покупалась еда с магловских ферм, еда, которая затем продавалась семьям волшебников по завышенным ценам. Технически ничего незаконного, но существовали чистокровные, которые ужаснулись бы, узнав, что они едят пищу, произведенную руками маглов. Большинство волшебников полагали, что у Малфоев где-то существуют свои фермы, словно Малфои хоть когда-то были фермерами. Тем не менее, это было одной из причин, почему Малфои оставались богатейшей семьей волшебников на Британских островах. Деньги, полученные от торговли продовольствием, вкладывались в законный бизнес волшебников. Даже темный лорд не знал, насколько богаты Малфои на самом деле, и, если повезет, никогда и не узнает. Проблема в работе с темным лордом заключалась в том, что практически никогда не обходилось без жертв. Семья будет процветать, пока достаточное количество ее членов будет держаться вне теневой стороны бизнеса. Тем не менее, за поколение число Малфоев сократилось до такой степени, что Драко оставался последней надеждой на продолжение рода. Люциус не испытывал какой-то особенной преданности Волдеморту. Тот был напыщенной и опасной сволочью. Хотя с тех пор, как Люциус вернул ему его книгу, Волдеморт стал более опасен и менее безумен. Ходили слухи, что он прибег к магии душ, чтобы сделать себя бессмертным. Сам Волдеморт не отрицал этого. Отчасти поэтому Люциус был здесь с ним, вместо того, чтобы находиться на стороне Эйберт. Он ей нравился достаточно, чтобы Эйберт всего лишь убила его, и имелись шансы, что она обеспечит выживание Драко. Темный лорд же запытал бы всю семью Люциуса, убил бы Драко на глазах у Люциуса, и затем кастрировал бы самого Люциуса и заставил наблюдать за убийствами всех остальных членов семьи Малфоев. А еще он провел бы кастрацию при помощи проклятий, чтобы лечение оказалось невозможным. «Жаль, что мы не смогли использовать великанов или троллей», — заметил Люциус. «Они бы не поместились в шкаф», — сообщил Крэбб, словно Люциус этого не знал. «Как думаешь, Снейп выполнит приказ и схватит девчонку Грейнджеров?» — спросил затем Крэбб. «Если нет, то он продемонстрирует, на чьей стороне находится на самом деле», — ответил Люциус. «Наконец-то, задание Снейпу было выдано лишь затем, чтобы занять его, пока идет атака на Хогвартс. Темный лорд не мог позволить потенциальному шпиону выдать его величайший план». Люциус встревожился, когда Драко поручили пронести контрабандой в школу исчезательный шкаф, но отказаться не смог. По крайней мере, он сказал Драко установить шкаф где-нибудь подальше от его собственной комнаты, чтобы, если все провалится, никто не заподозрил самого Драко. Разумеется, впоследствии он собственноручно стер сыну память. Пускай Драко и не знал, зачем его попросили все это сделать, шансы на то, что он предупредит Эберт, оставались слишком высоки. Даже если бы он не предупредил ее, шансы на то, что он мог выдать себя виноватым поведением, были бы практически такими же. Они даже сумели доставить шкаф Драко, пока Эберт проводила какую-то демонстрацию для авроров. Драко подобрал шкаф в Хаксмиде и пронес его внутрь школы. Темный лорд собственной персоной вошел в комнату, в большой зал. Шепотки в толпе стихли. Даже те, кто не знал, на кого работает, оказались ошеломлены его нечеловеческим видом. «Мы стоим на пороге величия», — обратился он к разномастной толпе, собравшейся вокруг. «Люди многих народов готовы выступить на защиту той истины, что некоторые из нас лучше просто по праву происхождения. Это и так понятно», — подумал Люциус. Многие наемники стояли со скучающим видом. Им было плевать на любые идеи, кроме набивания собственного кармана. Точка зрения, которую Люциус мог понять. Тем не менее, им следовало бы быть умнее и не демонстрировать скуку перед лицом нанимателя. «Все это время мы находились под самым их носом», — продолжал темный лорд. «И эти дураки так и не нашли нас. По правде говоря, несчастный случай во время эксперимента невыразимцев стер из памяти людей целый этаж министерства. Это было больше, чем просто чары Фиделиуса. С Фиделиусом люди помнили о существовании места, просто не могли найти его. Несчастный случай стер все упоминания об этом этаже. Записи о нем все еще существовали, но никто не мог их прочесть или вспомнить только что прочитанное. Только невыразимцы, находившиеся там до эксперимента, могли помочь другим вспомнить, и темный лорд убил всех, кто не выказал верности. Размещение там штаб-квартиры было отличной идеей. Конечно, они держали повсюду вспомогательные базы, так как рядовым было не положено знать о штаб-квартире. «Сегодня они пожнут то, что посеяли», — заявил темный лорд. «Наши противники любят называть себя Орденом Феникса, но именно мы, те, кто восстал из пепла». Со стороны пожирателей смерти донеслись крики одобрения. Громче всех надрывалась Беллатриса. У нее всегда была нездоровая одержимость темным лордом. Министерство прогнило. Они поставили права недочеловеков выше прав настоящих людей с чистой кровью. Сегодня они поймут, какую глупость совершили. Сегодня мы покажем миру, что наш порядок правильный. Многие из толпы заразились энтузиазмом пожирателей смерти. Хоть наемникам в общем-то было плевать, некоторые из них на самом деле сочувствовали чистокровным идеям. Образ целой страны, где у власти находятся только чистокровные, вдохновил некоторых иностранных политиков оказать помощь. Темный лорд пообещал им рай, и Люциус не знал, собирается ли он держать свое обещание. «Входите в шкаф и идите вперед, создайте новый, лучший мир из праха старого». 200 волшебников, по большей части наемники, пожалуй, смогли бы одолеть авроров в честной схватке, по крайней мере, ведомые темным лордом. Но война никогда не бывает честной. Они собирались устроить кровавую бойню, пускай Люциус уже и приготовил заголовки для утренних газет, которые представят все так, словно смена правительства прошла без сучка, без задоринки. Не имело значения, поверит ли кто-то. Нужно было просто вбросить свою точку зрения, пусть даже и неубедительную до конца. Люди принялись с немалым энтузиазмом вбегать в шкаф, но Люциус был уверен, что это показуха для темного лорда. Движение шло быстро, и вскоре настал черед Люциуса вместе с остальными из внутреннего круга. Последним, конечно же, шел темный лорд. Это отвечало его чувству драматизма, а также позволяло ему следить, чтобы никто не прятался позади, пока не кончится битва. Люциус протолкался в середину стаи. Беллатриса шла в первых рядах, сгорая от нетерпения, что пропустит часть кровавой бойни. Стоило Люциусу пройти сквозь шкаф, в ноздри ему ударил отдающий медью запах крови. Где-то впереди раздавался странный и громкий звук, и повсюду валялись трупы. «Щиты, черт бы вас побрал!» — услышал он крик одного из лидеров наемников. Драко решил установить шкаф в ванной старост, скорее всего потому, что знал, что ей не будут пользоваться во время рождественских каникул. Люциус не знал, как Драко сумел проникнуть внутрь. Зато он знал, что тут кровь на плитке, а дверь в коридор забита телами. Где-то впереди раздался полный ярости крик Беллатрисы. Тщательно воздвигнув щиты, Люциус шагнул вперед, переступив через тело мертвого бельгийца. Громкий звук «пав-пав-пав» уже прекратился. Выйдя в коридор, он увидел странный щит с логотипом министерства. В щите была прорезь, вероятно, для палочки, и оттуда поднимался дымок. По крайней мере 20 человек были мертвы. Беллатриса пинала щит. «Грязные магловские трюки!» — закричала она. Еще большее количество раненых валялось прямо перед Люциусом, хотя они уже и старались изо всех сил, залечивая раны. «Что происходит?» — спросил за его спиной темный лорд. «Думаю, это дел рук Эйберт», — сухо ответил Люциус. Рассчитывать, что удастся ее опоить, было оптимистично. Дальше по коридору раздались звуки взрывов. Люциус сомневался, что придумка Эйберт сработает дважды. Прибывшие сюда быстро приспосабливались, и хотя первые могли и не знать, что происходит, теперь все будут начеку насчет опасности. К несчастью, вряд ли у Эйберт имелся лишь один трюк в запасе. «Давно следовало с ней разобраться», — прорычал темный лорд. «Планировалось, что это будет простая операция. Ваш провидец не предупредил вас о такой возможности?» «Было сказано, что ее не удастся одурачить», — ответил темный лорд. «Также было сказано, что в конечном итоге мы схватим ее. Значит, до тех пор нужно минимизировать урон», — кивнул Люциус. Они пошли вперед. Те, кто учился в Хогвартсе, конечно же, знали план здания. В отличие от наемников, у подножия двигающихся лестниц лежали тела. русские. Алкоголь, скорее всего, замедлил время их реакции. Полагаю, нам следовало их предупредить об этом, рассеянно заметил темный лорд. Судя по голосу, он не слишком-то жалел об этом. На самом деле русские ему не нравились. Они быстро спустились по лестнице, быстро перестроились. На стенах висели картины, но все они забились по углам. Некоторые вообще отсутствовали. Неужели все они докладывали Иберт? Это не имело значения в долговременной перспективе. Одна девочка не могла сражаться с армией. Даже темный лорд не смог бы, хотя может ему и удалось бы выжить. «Однажды я хотел преподавать здесь», — сказал темный лорд. Глубоко вдохнул. «Я снова сделаю Хогвартс великим, принесу детям истину». Впереди раздались крики, сопровождавшиеся ранее слышанными звуками взрывов. «Она использует огнестрел, огнестрел, огнеструйное оружие», — ответил Волдемарт. «Оружие маглов. Мне казалось, что щит должен отлично его выдерживать. Сомневаюсь, что те, кто умер, знали, что их убило». Тщательно воздвигнув щиты, они свернули за угол. Здесь тоже в повалку лежали мертвые, а в конце коридора высился еще один щит. «Осторожнее, Люциус», — предупредил темный лорд. Он указал на пол. По всему полу были рассыпаны шарики, и, судя по ранам на трупах, они падали в момент, когда по ним ударило огнеструйное оружие. «Какой из тебя наемник, если не можешь щит в падении удержать?» — произнес темный лорд, нахмурился. «Начинаю подозревать, что нам подсунули третьесортных солдат. Вероятно, посчитали, что для убийства спящих не нужны хорошие бойцы». Темный лорд взмахнул руками, и все шарики собрались в конце коридора. Он подошел к щиту и взмахнул палочкой. За щитом оказалось оружие. К спусковому крючку был прикреплен длинный шнур. «Оружие, скрытое под чарами хамелеона», — изрек темный лорд. «Ей бы следовало поступить умнее и скрыть щит целиком. Как ей удалось сбежать?» — спросил Люциус. «Полагаю, хоть некоторые из бойцов должны были сообразить прибегнуть к заклинанию обнаружения людей». Темный лорд покачал головой. «Не могу сказать наверняка. В следующем коридоре тоже лежали тела, но щита не было. Когда темный лорд убрал чары, то обнаружилось, что щит находился за их спинами и был целиком скрыт под чарами хамелеона. Застрелила их в спины, разглядывая побоище», — произнес темный лорд. «Позволила им привыкнуть к шаблону нападения из-за видимого щита. Так что когда они его не увидели, то поспешили вперед, а щиты односторонние». Люциус ощутил покалывание в спине. Насколько можно было быть уверенным, что Эберт уже каким-то образом не зашла им в спину? «И почему мы не завербовали эту девчонку?» «Эйвери, сэр», — ответил Люциус. Он затаил злобу. «Ах да, та история с нарывами», — произнес темный лорд. «Сделано было изящно. Жаль, что такую изобретательность нельзя воспитать пытками. Я бы поощрял подобного рода мышление». Конечно, это была ложь. Наказание людей Круциатусом не поощряло изобретательность. Люди настолько боялись наказания, что, как правило, были или осторожны, или безрассудны. Темный лорд любил держать все под контролем и хотел, чтобы все делалось так, как он сочтет нужным. Эберт никогда бы не влилась в организацию, так как не стала бы склоняться перед ним. Что ж, одни и те же трюки не сработают снова, и они у нее быстро закончатся. Если только у них не закончатся люди. По оценке Люциуса, с их стороны уже погибло полсотни человек, четверть от общего количества. Темный лорд не волновался, так как полагал, что они одним наскоком уничтожат корпус Авроров, и вскоре после этого состоится передача власти. Только годы опыта позволили Люциусу сдержаться и не дать сомнениям проступить на лице. «Ваша победа предопределена, мой лорд». Люциус внезапно понял, что желал бы находиться где угодно, но только не здесь. Хотя девчонке, скорее всего, предстояло умереть, возможно, в процессе будут жертвы, и он сомневался, что их с Эберт небольшие взаимные реверансы удержат ее от того, чтобы продырявить ему голову. Глава 114. Шлеп. «Отчасти я знакомила Авроров с огнестрельным оружием и преследуя собственные интересы. Я хотела заполучить оружие и посмотреть, не смогу ли его скопировать. Я недостаточно знала об устройстве ружья, чтобы адекватно его трансфигурировать. Большую часть своей карьеры я носила пистолеты, но это все же не делало меня экспертом по их устройству. Тем не менее, я смогла трансфигурировать предметы в нечто внешне похожее на огнестрел, особенно благодаря тому, что у меня был образец. Труднее всего было сделать подмену. Грюму я сказала, что мне нужно время поупражняться, так как не пользовалась огнестрельным оружием с тех пор, как покинула Америку. Он, кажется, вообще не верил, что у меня есть хоть какой-то опыт. пока я не продемонстрировала стрельбу на коротких дистанциях. 2 часа практиковалась и затем полчаса стреляла при помощи насекомых, в то же время копируя стволы трансфигурации. Грюма беспокоила, что я спровоцирую нападение пожирателей смерти, поэтому он больше следил за окрестностями, чем за возможным воровством с моей стороны. Его бдительность дошла до того, что он поручил молодым аврорам убираться оружие, а меня лично провожал в Хогвартс, чтоб ничего с собой не прихватило. Я же просто воспользовалась одним из маховиков, чтобы после того, как мы ушли, подловить молодых авроров из засады и подменить оружие на муляж. 5 стволов отправились в используемый ими сундук, и если они снова его откроют, на первый взгляд ничего не поймут. Оригиналы же я спрятала в тайной комнате. «Закройте дверь», — сказала я Хагриду. «Пожиратели смерти приближаются, и они хотят убить Гарри». Глаза его расширились, а тело застыло. Его верность Гарри не вызывала сомнений, и, пускай Хагрид и устал, я не сомневалась, что он будет защищать Гарри даже ценой собственной жизни. «Можешь рассчитывать на меня». «Ты куда?» «Собираюсь немного проредить толпу», — ответила я. В отдалении послышались знакомые взрывы. «Так, походу, уже началось». «Гарри, часы с собой?» — спросила я. Он бросил взгляд на запястье. 6:45. Я кивнула. «Это мне пригодится. Раз я не могу полагаться на насекомых, чтоб не привлекать внимание прошлой и нынешней себя, остается только следить за временем. Ты не сможешь все сделать в одиночку», — заметила Тонкс. «Я не одна», — последовал мой ответ. «У меня есть я». Я вышла через дверь учителей и, едва та закрылась, перекинулась в анимагическую форму. Я уже достаточно натренировалась, чтобы превращаться вместе со всеми вещами, и буквально мгновение спустя я влетела в систему вентиляции. Насекомые могли доставить маховики времени, но чем быстрее уберусь отсюда, тем лучше. На всякий случай я решила прихватить несколько маховиков. Оса была достаточно маленькой, чтобы пролететь сквозь отверстие в кухонной решетке, и я устремилась вниз по вентиляции. Части коридоров в пределах видимости решетки были тщательно вычищены дотошными домовыми эльфами и их магией. Как только я свернула за угол, все изменилось. Я уклонилась от монструозной фигуры, выпрыгнувшей на меня из темноты. Единственным источником света было отверстие слева за моей спиной, и в нем фигура выглядела как медведь. Я уклонилась от крысы и отправила черных вдов разобраться с ней, так как та попыталась погнаться за мной. Я погрузилась в огромную массу 1000 черных вдов, которые потащили меня ко входу, ведущему в тайную комнату. Во время освоения анимагической формы я составила карту вентиляционных труб. В то время это казалось хорошей идеей, хоть я и прорабатывала этот вариант, чтобы сбегать от министерства, а не от пожирателей смерти. Хоть я и добралась до тайной комнаты, кажется, меньше чем за минуту, время это показалось вечностью. В форме ос и запах Василиска внушал ужас. Превратившись обратно, я услышала звук чешуи, скользящей по камню. «Маленькая говорящая», — произнес Василиск. «Зачем ты пришла? Сейчас необычное время. Нужно убить вредителей», — ответила я. «И Гарри в опасности». «Говорящий?» — спросил он. «Как?» «Люди», — ответила я. «Люди, верящие, что лучше наследника. Тот, который считает себя наследником», — спросил змей. Голос его был тихим, и я застыла. «Возможно», — отозвалась я. «Кого ты поддержишь? Бывшего наследника или нынешнего?» «Я не буду сражаться с бывшим наследником», — произнес змей. «Но другие, я заговорю с тобой при помощи насекомых, как уже делала», — сказала я. «Будь наготове». Я протянула руку и схватила маховики, сунув несколько штук в мошну. В процессе я ощутила, как по мне бегут 1000 ног насекомых, набивающихся в мошну. Упихала их туда столько, сколько смогла унести. Именно для таких вот ситуаций я и тренировалась накладывать уменьшающие чары в темноте. Уменьшив оружие, его я тоже сунула в мошну. Я сократила контроль над насекомыми настолько, насколько смогла. Затем крутнула раз один из маховиков. Часа более чем достаточно, чтобы сделать все необходимое, и если времени все же не хватит, то у меня было еще 4 шанса. Если потребуется, буду возвращаться в прошлое, пока не добьюсь своего. Я оказалась за дверями своей спальни, и едва смогла устоять, балансируя на ступеньках. Услышав, как я повернулась в кровати, задержала дыхание. Я сократила чувство насекомых до максимума, но не стоило будить саму себя, споткнувшись на ступеньках. Накинув чары хамелеона, я превратилась в осу. Система вентиляции теперь была еще более опасной. Без способности предвидеть появление крыс я находилась в невыгодном положении. Чувства сократились до такой степени, что я видела только на несколько футов, и мне приходилось полагаться на собственные чувства. Я много раз очищала вентиляцию от крыс, отчасти, чтобы кормить пауков, и отчасти из-за всех этих неудобств с нападениями, когда ты всего лишь учишься летать по темным местам. Крысы всегда возвращались. Я слышала, что в траншеях Первой мировой войны одна крыса могла породить за год 900 крысят. Я до сих пор понятия не имела, где эти крысы добывали пропитание. Я очутилась на 5-м этаже, обнаружив там спящего на посту Аврора. Скорее всего, он позавтракал одним из первых, и из-за своих размеров, он, видимо, любил обильно запивать еду. Установка пулемета прошла легко. Несомненно, его украли у британской армии. Кажется, это была версия L7A1, точно я не знала. За одно короткое практическое занятие я не слишком хорошо познакомилась с этой моделью, но просунуть дуло в прорезь для палочки много ума не надо. Скорость стрельбы пулемета составляла 1000 патронов в минуту. Лента была на 250 патронов, и перезарядить ее я не смогу. Выставила скорость на 750 в минуту. Ранее я ухитрилась спереть треногу. Пришлось модифицировать ее, чтобы легче было поворачивать ствол туда-сюда. Дуло в прорези для палочки не позволит ему отклониться слишком сильно в одном направлении, но при этом оставит хороший сектор обстрела. Пауки уже сплетали паутину, чтобы зацепить за спусковой крючок. Им приходилось работать прямо на моем теле, чтобы избежать обнаружения прошлой мной, и это было щекотно. Убедившись, что с сектором обстрела все в порядке, я перешла к следующему Аврору. Он был сонным, но ухитрялся кое-как оставаться в сознании. Хотя время реакции замедлилось, до такой степени, что я легко оглушила его со спины. Быстрый конфундус, и я установила второе оружие. У меня было только по одному образцу каждого. Грюм от чего-то настороженно отнесся к идее выдать мне по несколько экземпляров одного и того же оружия, так что на этот раз я установила глок. Он не должен нанести вреда, они увидят ущерб от первого оружия, так что, увидев щит, будут наготове. Третьим был Браунинг, и для него я нашла коридор без Авроров и украла второй щит из другого коридора, где Авроров тоже не было. Тот Аврор, который должен был там находиться, спал в туалете. Еще одна ранняя жертва отравления. Я отлевитировала щит к потолку и прикрепила заклинанием приклеивания. Установка Браунинга заняла больше времени, чем я рассчитывала. Пришлось парить на метле, пытаясь одновременно левитировать оружие. Учитывая, что весило оно поболее тяжелого шара для боулинга, задача оказалась не из легких. Я накинула чары хамелеона на себя, щит и оружие, и несколько людей прошли подо мной, даже не заметив. Все они выглядели полусонными. Одно из преимуществ медленного воздействия напитка живой смерти заключалось в том, что выпившие вряд ли заметят неестественную сонливость друг друга. Время подходило к концу, и я едва успела трансфигурировать кусочки обеда в заградительные шипы и наделать стальной проволоки, закрепленной у основания одной из движущихся лестниц. Кроме того, я расставила ловушки повсюду в шахтах вентиляции. У меня было преимущество, я знала, что они направятся к большому залу, тому месту, где должны были находиться спящие Авроры. Это означало, что количество маршрутов было предельно ограничено. Если они подойдут с умом, то воспользуются метлами, но это тоже могло оказаться опасным. Спрятавшись в одной из шахт вентиляции, я окружила себя насекомыми. Все они касались меня и касались друг друга, так что ни одного из них я не контролировала на расстоянии. Существенным ограничением выступала моя неспособность использовать силу в полную мощь, пока прошлое я не исчезнет, равно как и возможность того, что кто-то обнаружит мое оружие и поднимет тревогу. Согласно одной теории, маховики не могли изменить прошлое. Если она верна, я могла творить практически что угодно, потому что в другой временной линии тревога не поднялась. С другой стороны, я слышала слухи о путешественниках во времени, стиравших самих себя и других людей. Министерство запретило исследование путешествий во времени всем вне правительства, так что информации удалось обнаружить мало, и это означало, что мне следовало действовать благоразумно. Я вылетела, и вместе со мной остальные насекомые. Меня окружала масса насекомых, размером с руку нового тела, и мы добрались до проволоки, которую я привязала к спусковому крючку. Мгновение спустя мы затащили проволоку обратно в вентиляцию. С точки зрения насекомых спусковой крючок был туже, чем в воспоминаниях меня человека. Затем мы принялись ждать. Единственными органами чувств в моем распоряжении были насекомые, присоединенные ко мне и друг другу, и по большей части все затмевали звуки их собственных движущихся тел. Меня накрыло ощущение клаустрофобии, словно я оглохла и ослепла. Я так привыкла к постоянному использованию органов чувств насекомых, что сокращение даже до превосходящих человеческие чувств осы казалось сродни отсечению руки. Ожидание казалось бесконечным. Нашим разведчиком была стрекоза, которую я мысленно назвала перископом. У нее было наилучшее зрение, так что именно она выглядывала из вентиляции. Я ощутила внезапное желание сделать перископу цилиндр. Может, позже, когда все будут в безопасности. Дверь в конце коридора открылась, и оттуда выглянул мужчина. Щит был видим, а оружие сокрыто под чарами хамелеона. Наблюдатель использовал заклинание обнаружения людей. Я узнала движение палочки. Он поднялся и помахал остальным, после чего они начали выходить в коридор. Немедленно все насекомые, ухватившиеся друг за друга и все, что только можно, начали тянуть проволоку. Несколько из них погибли, раздавленные. Меня накрыло волной внезапного ужаса от осознания, что мы тянем недостаточно сильно, чтобы оружие сработало. Я удвоила усилия, и еще больше насекомых погибло. Наблюдатель практически добрался до щита, когда спусковой крючок наконец-то поддался. Звук был таким, что мне захотелось свернуться в клубок. При размерах осы звучало так, словно по нам ударила рука Бога. Кровь брызнула на перископ, намочив его и всех насекомых возле вентиляционной решетки. Патронов хватило только на 20 секунд, но они оказались опустошительными. Пули пробивали насквозь многочисленных людей, которые, прежде чем умереть, даже не успевали поднять палочки. Несколько человек в задних рядах пытались воздвигнуть щиты, но запаниковавшие соседи толкали их, нарушая концентрацию и приводя к смерти. За считанные секунды коридор превратился в скотобойню. Все было залито кровью, а тех, кто стоял впереди, покрошило в мелкий салат. Пулемет замолчал, и я принудила себя двигаться. Преимуществом было то, что люди на другой стороне портала не знали, что случилось. Из ванной старост доносились крики. Только что появившиеся офицеры требовали от своих людей идти вперед. Пролетев сквозь шахту вентиляции, я подготовила атаку при помощи пистолета. Убийств не ожидалось, но она должна была закрепить их ожидания и сделать чересчур самоуверенными. Все сработало так, как я и рассчитывала. Пули отскакивали от щитов, и люди поспешили вперед, но я сумела убить еще нескольких, когда они начали спотыкаться на рассыпанных по полу волшебных шариках и падать. Продвигаясь по вентиляционным трубами, я слышала, как они тревожно переговариваются. Спусковой крючок Браунинга будет самым тугим, но если меня не подвело чувство времени, я расширила свои чувства и не ощутила предыдущей себя. Вражеские солдаты продвигались медленно, высматривая нападающих. Теперь, когда я могла использовать насекомых в полную силу, разбить врагов было легко. Десятки тысяч насекомых находились в вентиляции, наблюдая за врагами. Они увидели щит и пошли вперед, уверенные в своих щитах. Я без промедления открыла огонь им в спину. Враги, заслышав звуки выстрелов, немедленно развернулись, но еще шестеро мертвых валялись на полу, и, как выяснилось, Браунинг мог пробивать некоторые щиты, пускай и не все. К тому моменту, как я закончила стрелять, на полу лежало еще 10 мертвых и умирающих. Я слышала отдающиеся эхом по коридору бормотание людей на полудюжине языков. Они добрались до лестницы и ошеломленно, как и я сама, уставились на Тейлор Эберт, стоящую на ее вершине. Враги немедленно поспешили вперед, вскидывая палочки, только затем, чтобы увидеть, как ее лицо превращается в нечто с широко раскрытой челюстью и тысячей зубов. Один из людей отшатнулся с криком и упал через перила. Начали появляться другие Тейлор Эберт. Одна, две, полдюжины. Некоторые были обезображены, лица, наполовину превратившиеся в нечто монструозное. Я увидела по крайней мере одного полуоборотня, и еще одну меня, выглядевшую, как гигантский домовой эльф. Вид ее мне не понравился. Наемники, находившиеся впереди, теперь отступали, под вспышки зеленого света. «Вам не убить меня», сказала одна из Тейлор. «Вы думаете, темный лорд отправил бы вас, чтобы убить одну маленькую девочку? Он отправил вас на смерть. Почему здесь оказались Бобгарты, причем все сразу?» Страх. Страх больше сотни человек, такой густой, что даже мои насекомые могли обонять его. Должно быть, он притянул их, как пчел к нектару. Одна из стрелок карабкалась под лестницей, ноги ее превратились в лапы гигантского паука. Еще один из врагов отшатнулся и упал. Люди запаниковали и повсюду мелькали зеленые вспышки. Они знали, что часть Тейлор Бобгарты, но возможность того, что среди них есть настоящее «я», подпитывала их страх. Обычно Бобгарты были не настолько смертельны. Подхватили ли они это от меня, или пытались по-своему защитить замок? Может, дело было просто в том, что каждая смерть увеличивала страх оставшихся до такого уровня, которого обычно не испытывали дети. Несколько человек пытались наколдовать Ридикулус, но в них врезались другие, пытающиеся сбежать. Я швырнула перуанский порошок тьмы, а затем волшебные шарики. Звук шлепков, с которым люди с лестницы падали на пол, вызывал чувство удовлетворения. Оставшиеся в живых задохнулись насмерть, когда насекомые заполнили их рты и носы. Кто-то создал могучий ветер, дабы рассеять тьму. Я даже не знала, что такое возможно. Но к тому моменту было уже слишком поздно. Люди рассыпались на полдюжины групп, в каждой из которых было человек по 20. Настало время приниматься за работу. Глава 115. Интерлюдия. Наемники. Продолжать движение, отрывисто бросил Ерген. С самого начала все пошло наперекосяк. Предполагалось, что миссия будет простой. Убийство спящих – подлое дело, но они пытались изменить мир. Ни он, ни его, ни люди не ожидали попадания на бойню. Некоторых из них срезало, пока они пытались отпарировать прочь, позабыв о том, что эта проклятая школа была смертельной ловушкой.